А вот еще специальные способы. Обвинить в коррупции, в связях с мафией, в сексуальной непорядочности и развратных действиях. Разнообразно и многообразно дискриминировать. Дискредитировать ученый в научном облачении дезинформации. Сфабриковать самые нелепые измышления и слухи. Пустить гулять самые нелепые измышления и слухи. Избить, покалечить, объявить шарлатаном, публично оскорбить, подводить любые его действия под амбициозность, тщеславие, заносчивость, политиканство, дать пощечину, вызвать на суд чести, вызвать на дуэль, сделать с человеком что-нибудь изощренно эдакое, вывалить в перьях, измазать дегтем, написать похабные слова на стенах его дома, помочиться ему на голову, устроить ему привод в милицию за то, что он якобы открыто справлял нужду, оскорбляя своим видом и действиями общественную нравственность. Устроить ему погром, искупать его, идущего на какое-нибудь срочное и ответственное мероприятие в ближайшей речке. Вляпать в неприглядную историю, в соучастие, в громкое убийство, в какой-либо надуманный скандал. Изнасиловать кого-нибудь из членов семьи, включая детей. Устроить ему изматывающий скандальный обыск или в офисе, или дома. Взять в заложники семью или кого-то из ближайшего окружения. Театрализованно арестовать на глазах соседей, сослуживцев, учеников. Поручить кому-то символически или реально его изнасиловать, лишить достоинства и мужской чести, скомпрометировать подброшенной любовной связью, подбросить ему оружие, подбросить ему наркотики, устроить исповедь якобы изнасилованной им женщины, причем, как она должна будет рассказывать, обязательно с садизмом и в извращенных формах. Забрить в солдаты, кастрировать, инфицировать воздух в помещении, где он бывает, заразить тяжелой венерической болезнью или проказой, довести его до инфаркта, прервать дело, которому он отдал много лет жизни, прокрутить его через прокуратуру, повесить на него судимость, упрятать за решетку, под любым предлогом спровадить на пенсию, сделать замешанным в уголовном деле, дать на время понюхать парашу, подвергнуть воздействию отпетых уголовников в общей камере, исключить, дисквалифицировать, отозвать, вывести из рядов, вычеркнуть из исторического процесса. Публично сжечь написанные им книги, информационно заблокировать, предать забвению, внести в черный список, выжечь клеймо, подвергнуть гражданской казни, подвергнуть церковному осуждению и анафеме, урезать в правах, отлучить, объявить ему священную войну, выслать из столицы, выслать за пределы страны, лишить гражданства. Высадить на необитаемый остров, лишить званий и наград, конфисковать имущество, обвинить в неуплате налогов, устроить кампанию гневного обличения в средствах массовой информации, устроить зарубежные критические публикации сенсации, инспирировать митинги протеста с требованием к властям принять меры. Начать ущемлять семью, лишить права работать по специальности, обвинить в государственной измене, приписать ему участие в массовых репрессиях или терроризме, методично осквернять дорогие ему могилы, организовать в средствах массовой информации порочащие свидетельства очевидцев тайных дел, устроить предупредительное покушение взорвать или сжечь его дом, устроить в прессе воспоминания лиц из ближайшего окружения, предварительно переведя их на другую работу, обеспечив таким образом пачкание его же людьми, обанкротить банк, где он хранит свои сбережения, разбить его семью, дать ход уголовному делу по заявлению его секретарши о якобы имевших место сексуальных домогательствах с использованием служебного положения, подбросить девочку, заснять все на кассету и начать шантаж угрозой прокрутить фильм по телевидению, созывать время от времени изобличительные пресс-конференции, снабдить непристойной кличкой, организовать хождение унижающих анекдотов, начать изобличать подчиненных ему людей в незаконных действиях и грубейших профессиональных ошибках, унижающе коверкать фамилию, оговариваться при произношении имени или отчества, обеспечивать специально подобранной группой народа показ критикующих плакатов и скандирование шельмующих лозунгов, а также ревов-призывов – позор, долой, в отставку, требуем суда и так далее. Публично сжигать по стране его чучело, имитировать его похороны, организовать по всей стране кампанию митингов всеобщего осуждения и презрения, заочно приговорить к смерти, опубликовать как бы вскользь мнение известного специалиста по маниакальным психозам и шизофрении с намекающим прицелом на этого человека, направить его на принудительное психиатрическое лечение, подвергнуть медленному отравлению свинцом, мышьяком, ртутью, подвергнуть его мозг разрушительному действию психотропных и психотронных средств, организовать заказное убийство, устроить авто- или авиакатастрофу. Когда из уст работодателя я слышу слово «культура», моя рука тянется к пистолету. Тебе не нравится то, что я обыгрываю слова выродка, погубившего миллионы жизней? Я делаю это только для того, чтобы до тебя дошло. Мы живем в жестоком мире. Он живет по принципам. Бей первым, Фредди. Смеется тот, кто стреляет первым. Основополагающий закон обороны – опережать удары врага. Может быть, парень, теперь я смог убедить тебя, что с тобой не намерены цацкаться?